Конечно. Валентина Петровна, добрый день. Добрый. Это вас рад приветствовать папа Марии Курдюковой. Да. Да, из Питера, который... Какого хуя ему нужно от старухи? Помните, из Санкт-Петербурга, из культурной столицы России. Его чувака! Говорю, из Санкт-Петербурга звоню вам. Чего у тебя в Санкт-Петербурге? Я там живу и работаю, и Машенька там живет. Работайте, а при чем тут старуха? А вот ко мне сейчас на каникулы вернулась Машенька и рассказала про вас нехорошие вещи. Про меня? Да. Чё ж ей, отъебла что пиздой своей? Ну почти что так ведь, Валентина Петровна. Мне? Не, вот только хуя у меня нет на вашу Машеньку. У меня дочь очень интеллигентная девочка. Вы на нее напраслину не наговариваете. Она мне сказала, что вы, Валентина Петровна, принуждаете ее заниматься проституцией. Да нахуй она мне нужна? Что она мне доходы принесет, что ли? Она их себе возьмет, ваша проститутка. Она занималась проституцией все лето, а все деньги вы у нее отнимали. Чего? Я отнимала доходы? Говорят, что у вас там бордель, притон. Говорят то, что вы мамочка. Это так? Чего мамочка? Но вы крышуете проституток, Валентина Петровна. Чего-чего? Крышуете проституток. Иди ты нахуй, блядь, я вас на хуй видела, бандитов. Не приебайся ко мне, а то я тебя посажу на 15 лет за клевету, блядина. В чем же клевета-то, Валентина Петровна?